И что же получается? Стратегия коммуникации с потребителем и в случае романтического знакомства, и в случае рекламного общения практически одинакова. Айда! И никакого гипноза. Никакого программирования и зомбирования. Более того, подумайте, если девушка непривлекательна внешне, но в момент знакомства с молодым человеком она применила гипноз и сублиминальное кодирование, смогла бы она тайно внушить ему мысль о своей страшной обаятельности и привлекательности? Ответ, я надеюсь, очевиден. Если девушка хороша собой, никакие гипнозы ей просто не нужны. А если нет, ей нужно искать альтернативный путь к сердцу мужчины, который, как известно, лежит через желудок. Так и в рекламе. Если ваш товар плох, не надо думать, что вы сможете продать его с помощью гипноза. Некрасивую рекламную внешность не спасти никаким гипнозом. Нужен альтернативный путь. А вот книги по психотехнологиям в рекламе, напротив, уверяют вас, что можно продать любые кривые ноги, нос крючком и 200 сантиметров в талии, если применять на практике последние достижения в области программирования психики. Добрый совет. На будущее, когда к вашему рекламному бюджету подползет очередная пиявка с обещаниями внушить и запрограммировать, вспомните пример с некрасивой девушкой, которая хочет понравиться молодому человеку. И попробуйте мысленно влюбить молодого человека в эту некрасивую девушку с помощью предлагаемых вам психотехнологий. Если влюбится, соглашайтесь. А если нет? Держитесь подальше от психологических дуремаров. Пользы не принесут. А крови из бюджета высосут изрядно. Другая проблема книг по психологии рекламы заключается в том, что они более понятны психологам, чем рекламистам. Десятки научных терминов, тысячи приемов и техник. При этом рекламист остается в абсолютном неведении, как устроен человек, как работает мозг, что такое сознание и особенно подсознание, которое он намерен запрограммировать. Что способствует запоминанию информации и так далее. Если бы врач знал, как называются хирургические инструменты и в каких случаях нужно использовать тот или иной инструмент, вы бы доверили ему операцию? Упаси Бог! Нужно знать, как устроен сам пациент, как работают его внутренние органы. И только тогда вы можете претендовать на оказание медицинской помощи. Так и в психологии. Прежде чем монтировать в рекламном ролике 25-й кадр или вставлять в макет обнаженную натуру, нужно иметь представление о том, что такое сознание, чем оно отличается от подсознания и почему именно подсознание столь предрасположена к 25-му кадру или обнаженному телу. Если у вас нет ответов на эти вопросы, психотехнологии в рекламе лучше не использовать. Да, не использовать. Потому что они используются наугад. А реклама приобретает уродливые черты неудачной пластической операции. И множество тому примеров вы найдете на страницах этой книги. Учитесь на чужих ошибках. Но эта книга, которую вы держите в руках, написана для рекламистов, для копирайтеров, менеджеров и дизайнеров, для всех тех, кто хочет обогатить творческий процесс знанием практической психологии. Эта книга не о психологии рекламы. Эта книга о практической психологии для рекламистов, пропитанная здравым смыслом, прагматизмом и циничным взглядом на вещи.